«Прими и наш дар», — сказал рыжеволосый. «Это рог зверя наших лесов зубра. Зубр меньше твоих чудовищ», — Гал взглянул в сторону слонов, — «но свирепее их. Человеку еще не удавалось сесть на спину зубра, а твои звери послушны, как кони в упряжке». Ганнибал не стал разубеждать варвара, не знавшего, что боевой слон в своей ярости не уступит львице. Он просто взял рог и сказал: «Если это так, как ты говоришь, вино, которое я буду отныне пить из рога, даст мне силу в борьбе с врагом. Мой враг — Рим. Это и ваш враг. Римляне покорили кельтов, живущих за Альпами, превратили их в рабов. Многие кельты служат в моем войске. По неведению вы хотели помешать мне достигнуть Рима. Теперь я вас тоже считаю друзьями». Простившись с вождями, Ганнибал приказал трубачам дать сигнал к отправлению. Войско двинулось в путь. Чтобы наверстать время, потерянное в Элибере, Ганнибал приказал двигаться и ночью. Сделали только две короткие остановки, чтобы напоить и покормить слонов и вьючных животных. На одном из этих привалов Ганнибалу сообщили, что в отряде иберийских галлов неспокойно. Многие не хотят нести мешки с топориками и кирками, которые он распределил между всеми воинами. Это было неповиновение, требовавшее сурового наказания. Но Ганнибал знал наемников. Они вспыльчивы и дрочливы, как дети, и обращаться с ними надо, как с детьми. Без промедления Ганнибал поскакал туда, где расположились галлы. Его сопровождал Магон. Когда Ганнибал сошел с коня, воины окружили его беспорядочной толпой. Они что-то возбужденно кричали. «Постойте!» — Ганнибал поднял руку. «Пусть скажет кто-нибудь один!» Вперед шагнул кельт с золотой гривной на шее. «Мы устали», — сказал он. «Ты нас заставляешь идти днем и ночью, и к тому же нагружаешь поклажей. Свободному воину не пристало нести ничего, кроме оружия». «Да-да», — криком поддержали его кельт, — «мы не рабы, пусть иберы несут эти мешки». «Послушайте, что я вам скажу», — молвил Ганнибал. «Однажды мул и осел несли груз. Мул не захотел взять часть ноши осла, которого хозяин нагрузил больше. А когда осел свалился под тяжестью, должен был тащить всю поклажу. Я готов передать эти мешки иберам, а их оружие вручить вам. Тогда вы будете сражаться и за себя, и за них. Вы согласны?» Вместо ответа галлы молча подходили к мешкам и взваливали их на плечи. В Риме. В то время, когда Ганнибал подходил к Пиренеям, консул Публий Корнелий Сципион, которому предстоял поход в Иберию, находился еще в Риме. Консул, по римским понятиям, был человеком не старым. У него было энергичное лицо с резко очерченным носом, твердыми линиями губ, прямыми, почти сросшимися в переносице бровями. Консула задержали чрезвычайные обстоятельства. На севере Италии подняло оружие племя боев. К боям вскоре присоединились инсубры, чьи селения недавно были разорены римлянами, а земли захвачены римскими поселенцами из Плаценции и Кремоны. Соединив свои силы, бои и инсубры напали на римских колонистов. Высланные для переговоров с галлами римские послы были коварно захвачены восставшими и объявлены заложниками. Более того, полчища галлов осадили главную римскую крепость в северной Италии — Мутину. Брошенный против галлов легион претора Луция Манлия попал в засаду. Бросая убитых и раненых, оставляя неприятелю военные значки, римляне бежали. На выручку был послан один из легионов Публия Корнелия Сципиона.